Удары бокалов неизвестных быстро шли ко дну. В шумных местах искали тех, с кем полюбим тишину. Думал, искать буду вечность, думал, искать буду вечность. Так и произошло. Кто, где, а я нашел здесь. Кто-то мост зажег, кто-то вечер, кто-то грязный, кто-то безупречен. Где-то разрыв, где-то встречи, кто-то минута. Ну а ты вечно. Вечность.